Государственная автоинспекция Забайкальского края информирует о начале оперативно-профилактического мероприятия «Мотостоп». Оперативно-профилактическое мероприятие призвано в том числе и напомнить о том, что мототранспорт является средством повышенной опасности. В основе лежит статистика, которая показывает, самые трагичные аварии происходят, если за руль мотоцикла, мопеда или скутера садятся лица, не имеющие права управления, нетрезвые водители, а также все те, кто не понимает, что превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и резкие маневры могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Вот статистика по дорожно-транспортным происшествиям с участием мотоциклистов. За 6 месяцев текущего года на территории города Краснокаменск и Краснокаменского района произошло 50 дорожно-транспортных происшествий. В двух случаях дети были участниками ДТП и получили травмы. За аналогичный период в Забайкальском округе с участием мотоциклистов было 3 дорожно-транспортных происшествия, из них 2 с участием несовершеннолетних, в которых один водитель и один пассажир пострадали. Один 19-летний водитель погиб. Во всех случаях, когда пострадали несовершеннолетние, можно отметить вину родителей, которые купили детям мототранспорт и допустили их поездки. Любая трагедия имеет под собой причину, и одна из них – ненадлежащее воспитание, непонимание ответственности за жизни и здоровье детей. Статистика ДТП наглядно показывает, что поездки на мототранспорте – это не развлечение, не игра. Это опасное занятие, особенно для тех, кто не имеет права управлять транспортными средствами. Уважаемые родители, не допускайте фактов управления мотоциклами детьми. Контролируйте их поведение. И не приобретайте эти опасные средства передвижения несовершеннолетним. Разъясняйте им последствия поездок на мотоциклах, мопедах и скутерах, которые могут привести к трагедии.